и спело жареному, что хватит, что надо ему скрыться, а то заметить могут. Пусть он придет завтра, а она всю ночь думать будет, что делать. С теми расстались, и весь вечер жареный, притянув голову друга Федора к себе, жарко шептал ему обо всем виденном и клялся, что жизни ему теперь без Марии не будет, что на все готов ради ее спасения. Мария ждала жареного. Он это сразу понял, когда на следующий день влез на дерево и, хоронясь, чтобы никто не увидел его, притаился. Но Мария его заметила тотчас же и подошла ближе. И умница времени уже зря не теряла, присела под стеной, перебирая нитки и головы не поднимая, запела. Слушал жареный и дивился ее разумности. Спела она ему, что кроме ворот, в гарем ведет еще подземный ход, и этим ходом последние недели пользовался сам хан Сафагирей. Поэтому ясну соколу, как звала Мария Жареного, надо выйти в лес на восток от дворца и походить, поискать вытоптанную конями полянку. И как примета конский помет там должен быть обязательно, ибо хан приезжал ведь на лошадях, и они его ждали. И там, где-то рядом, должен быть и лаз в подземный ход, а идти по нему надо с факелом, ибо на белом бурнусе Сафагирея она всегда видела капли масла от факела, которые несли над ним слуги, и сажу на чалме и рукавах, которыми он задевал за потолок и стены. Мария поглядела украдкой на дерево, улыбнулась и спела жареному, что пусть он, пока не найдет входа в подземелье, на дерево не лазит, а уж как найдет, тогда пусть и влезет. Это и будет знаком. Она его не пропустит, все время за деревом будет следить. И тогда она ему скажет, когда можно бежать, ибо ей еще надо будет выкрасть ключ у евнуха, сторожащего вход. А это непросто. Сейчас же ясну соколу надо быть осторожным и слезть, чтобы его, не дай бог, не заметили. И жареный слез с полной решимости все сделать, чтобы вызволить красавицу из неволи. Переговоры с диваном шли ни шатко, ни валко. Мурзы и эмир Шакир два раза уже приезжали во дворец, вели длинные речи о том, где переговоры будут, куда везти вручать подарки, кому и сколько. А потом обсуждали, будут ли члены дивана сидеть или стоять, когда посол войдет, и кто первым поклонится, посол Варнава или визирь от дивана. И по каждому пункту рядились и спорили. А если договаривались, то все записывали в памятную сказку и подписи ставили, чтобы потом нельзя было от сказанного отпереться. Уже неделя прошла, а посольской охране все это время дела по-прежнему никакого не было. Потому когда жареный сказал дядьке Сотинному, что надоело ему сидеть за стенами, что он с другом Федором пойдет по грибы и ягоды, дядька перечить не стал. А вот татарской стражи у ворот они просто отмахнулись, хотя те и кричали на них что-то по-своему. Так жареный с Федором и стали выходить по два раза в день. И ягод приносили, и окрестности тщательно обыскивали. Искали, туда-сюда ходя по лесу, расходясь и снова встречаясь. И нашли. В глубине леса, хотя и не так далеко от стены, увидали полянку, конями утоптанную и старыми котышками навоза усыпанную. Потом в зарослях кустарника нашли и лаз. К нему вела тропочка, три раза сама к себе изгибавшаяся. И потому лаза со стороны никак не видно было. Лаз был невысокий, входить в него надо было согнувшись. Жареный тут же поколотил кресалом, зажег пук сухой травы, от нее засохшую ветку, и влазит он, пошарил, походил сколько мог. Вылез и сказал, что идти надо только с факелом, а сейчас лучше уйти от греха подальше, чтобы не заметили.